Глава 8. Ольга. Когда открыла глаза, на часах было всего 6 утра, а была такой бодрой, будто не я легла спать совсем недавно. Из меня ключом била энергия. Адреналин до сих пор плескался в крови. Света сопела на соседней кровати. Совсем не слышала, как и когда она вернулась. Но что-то мне подсказывает, что совсем недавно. Тихо встав с постели, чтобы не потревожить ее сон, пошла в душ. Приняв водные процедуры, вышла и начала перебирать свои запасы с одеждой. Найдя хорошенький комплект белья, кружевной, красиво подчеркивающий все достоинства, без раздумий облачила в него свое тело. Хорошо, что взяла его с собой, как чувствовала. Натянув шорты и футболку, затянула волосы в высокий хвост и обула кроссовки. Цель была одна – пойти в домик к Стасу. Я просто физически не могла больше сидеть в комнате. Уснуть я больше не смогу. А просто сидеть и ждать более позднего утра вовсе невыносимо. Да и хотелось мне побыть с ним наедине, пока все спят. Если вчера я отмела мысль наведаться к нему в номер, то сегодня не возникло ни единой мысли себе в этом отказать. Наоборот, предвкушение встречи подстегивало. Сейчас вчерашняя идея понять, где его домик, не казалась мне бредом. Не зря я получила эту ценную информацию. Пригодилась как никогда кстати. Выйдя на улицу, аккуратно прикрыла за собой дверь. Мелкими, но быстрыми шагами приближалась к намеченной цели. Рассвет встречал меня ярким солнцем. И без того прекрасное и приподнятое настроение становилось еще лучше. Я будто не шла, а парила. Даже если он еще спит, я просто побуду рядом. Просто хочу, чтобы он проснулся со мной. Хочу видеть его утреннего, сонного и взъерошенного. Хочу прижаться к его крепкому и горячему телу, впитывая в себя это сладкое тепло. Чувствовала себя наркоманом, которого ломает от отсутствия дозы. Только моим наркотиком был Стас. Тот, кого я любила с подросткового возраста, нежной и преданной щенячьей любовью. Подойдя к нужной двери, негромко в нее постучала. И только сейчас подумала, что я буду делать, если дверь закрыта. А она, скорее всего, закрыта. Так как мой стук остался без ответа, решила попытать удачу и надавила на ручку. К моему облегчению она оказалась не заперта и поддалась. Бесшумно подтолкнув дверь, зашла внутрь. Это было моей главной и фатальной ошибкой. От увиденного желудок скрутило болезненным спазмом, а резко подступающая тошнота не давала сделать вздох. Мне казалось, что я попала в кошмар, и все это неправда. Это не может быть правдой. Стас жестко и с остервенением трахал Злату, которая металась на постели. Ее стоны и его хрипы резали слух. Зафиксировав ее ноги у себя на плечах, он вбивался в нее с каким-то особым рвением. Спинка кровати билась о стену, только стук моего израненного сердца заглушал этот звук, который с каждой секундой выкачивал из меня остатки кислорода. Еще вчера его руки дарили мне неземное удовольствие, вознося к небесам, а сейчас жадно сжимают тело этой суки. По щекам катились обжигающие слезы, губы дрожали, зубы нервно отстукивали чечетку. Мне бы уйти и не видеть этого, но я не чувствовала ни рук, ни ног, словно приросла к тому месту, на котором стояла. А может, я не могла сдвинуться, потому что до конца не верила в то, что вижу? За что он так со мной? За что? Почему, черт возьми, посмеялся надо мной? Я отказывалась верить в происходящее, но картинка перед глазами твердила о том, что это правда. Это моя уродливая и болезненная реальность. Он трахал ее жестко, весь напряженный и сосредоточенный. Влажные шлепки от соприкосновения их тел вбивались тупым острием мне в грудину. Брал ее, как животное. И только когда голос Златы с просьбой не останавливаться резанул слух, я отмерла. Не хочу этого видеть, не хочу ничего больше слышать. И так слишком многое увидела, чего предпочла бы никогда не видеть. Попятившись назад, зацепила что-то рукой, и раздался громкий грохот. Что-то упало на пол, привлекая ко мне внимание. Я судорожно нащупывала дверную ручку. Я не хотела, чтобы меня видели, это слишком унизительно. Хотела только как можно скорее скрыться, когда услышала голос Стаса. «Твою мать!» Скинув на него взгляд, полный слез, увидела растерянное и перепуганное лицо. Он был в шоке. Но, думаю, не в большем, чем я. Вскочив с кровати, схватил какие-то вещи, скорее всего, свои. Злата что-то визжала, он ругался и что-то говорил. Но я не слышала и не могла разобрать ни слова. Видела только, как шевелятся его губы. Меня словно в вакуум поместили, а в голове до сих пор разносился звук от стука кровати о стену, как молоточками било в голове и сердце. Всхлипнув, нащупала ручку и, ни о чем не думая, вылетела в дверь, как ошпаренная. «Оля, стой!» – доносился до меня громкий голос Стаса. Он словно ревел зверем. «Но я не остановлюсь. Ни за что на свете. Сдохну, но не остановлюсь». Я бежала, ничего не видя перед собой. Бежала так быстро, как никогда. Дальше, как можно дальше от того места, которое вознесло меня к небесам и после придавило к земле. Прямо с той заоблачной высоты швырнула на самый низ, выбив душу. Выбежала за территорию базы и кинулась в лес. Не чувствовала ни усталости, ни боли в ногах от царапающих веток. Меня хлестало по ногам, рукам, лицу, но я не останавливалась. Летела вперед, словно за мной гналась стая бродячих и голодных собак. Где-то вдали еще разносился его голос, который становился все менее и менее отчетливым. Споткнувшись, распласталась на земле, пропахав голыми коленями и ладонями по неровной сырой земле. Но, не теряя ни секунды, поднялась и побежала дальше. Падать не больно, сдирая кожу на коленях. Больнее падать и разбивать на осколки сердце. А мое разлетелось на тысячи мелких осколков, не собрать и не склеить. Никогда больше не хочу его видеть, не видеть, не слышать. Лучше бы я никогда его не знала вовсе. Он просто меня убил, растоптал и выбросил. Может, вчерашние ласки ничего для него не значили, но для меня они значили слишком много. Слишком для того, чтобы сейчас суметь справиться с ураганом внутри. Слегка замедлилась, когда поняла, что уже достаточно далеко от места крушения моих надежд и мечтаний. Не переставая двигаться вперед, захлебывалась слезами. Утирала их руками, но они текли так, словно во мне прорвало плотину. Он отказался полноценно спать со мной, но зато не отказал Злате. Человек, чьими принципами было не смешивать личное и работу, поступился ими в угоду другой женщине. Не мне, а той, которая давно метила на место в его постели. И она это место получила. Дура, какая же я дура! Он прав, видимо, я совсем ребенок, раз поверила в возможность быть с ним. К горлу подступила тошнота, и, не сумев сдержаться, опорожнила содержимое желудка. Меня скручивало, сжимало все внутри, а спазмы так и не проходили. Теперь я знала точно, что запихну свою никому не нужную любовь поглубже. Буду в агонии биться, но больше не позволю этому разъедающему чувству взять верх над разумом. Глупая и наивная девчонка думала, что сегодняшняя ночь что-то поменяла. Поменяла. Она убила крупицы того, что заставляло меня чувствовать и дышать. Мир пошатнулся и разлетелся на куски. Не представляю, что буду делать дальше, но к нему я не вернусь. Жить с ним под одной крышей и работать на одной территории, подобно пытке. Не собираюсь истязать себя еще больше этими встречами. Что-нибудь придумаю, чтобы оградить себя от его присутствия в своей жизни. Что угодно, лишь бы не быть рядом. Сейчас я даже не знаю, как выразить и сказать то, что я чувствую. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, не существует таких слов, которые хотя бы на сотую долю могли отразить все мои ощущения. Я словно умерла прямо на том самом месте, когда увидела то, что увидела. Меня травили эти картинки, всплывающие в памяти. На смену рвущейся истерике подступила травящая апатия. Я просто шла вперед, не разбирая дороги. Просто двигалась, ноги сами несли. Он хотел ее, как не хотел меня. Брал ее жадно, как отказался взять меня. Предпочел другую после того, как я кончала от его пальцев. Почему я посчитала, что теперь что-то будет по-другому? Почему позволила робкой надежде поселиться внутри и пустить корни? Позволила оплести сердце, а потом сжать его до болезненных спазмов и вырвать из груди? Если для него норма все происходящее, то для меня нет. Для меня это предательство и плевок в душу. Может, я слишком много хотела от него, но хотеть этого мне никто не мог запретить. А лучше бы нашлась какая-то неведомая сила, которая не позволила бы мне окунуться в это счастье, хоть и ненадолго. Тогда бы мне не было так больно. Я скиталась по лесу, как неприкаянная. Скорее всего, я заблудилась, но почему-то сейчас это было последним, чтобы меня беспокоило. Временами думала о том, что лучше бы я не видела того, как Стас спит с этой холеной сукой. Но это мнимое и обманчивое желание. Нет, лучше так, как есть, чем быть обманутой, живя в неведении. Интересно, давно у них это? Господи, какой же дурой я была со своей бравадой перед Златой, когда оформляла документы на трудоустройство. Наверное, выглядело крайне смешно и жалко. Теперь они оба вдоволь посмеются над наивной и глупой Олей. Сейчас, когда первичные эмоции и шок немного отступили и притупились, я поняла, как сильно устала. Будто силы откачали, оставляя пустую, ослабшую оболочку. Все ссадины начали ощущаться, доставляя дискомфорт. Кожу пекло и щипало. Посмотрев на свои ноги, поморщилась от вида грязи и крови, в которых была измазана, если не вся, то больше половины тела. Ушибленное колено отдавало болью при каждом шаге. Но от этого можно отмыться и заживить раны. А вот с душевным состоянием все сложнее. Тут не получится помазать заживляющей мазью и заклеить пластырем. Зачем вообще придумали это сложное чувство – любовь? Бесспорно, многие люди получают от него массу положительных эмоций. Но сколько тех, кто бьется в агонии от мук и страданий? Сейчас я бы предпочла быть бездушным роботом, не способным испытывать этого возвышенного и воспетого поэтами и музыкантами чувства. Я шаталась по лесу несчитанное количество часов, постепенно пробираясь глубже и глубже. В какой-то момент мне показалось, что это мой конечный пункт, блуждала в дебрях лесных и эмоциональных. У меня с собой не было ни телефона, ни денег, ничего. Да и зачем мне это все? Звонить Стасу, чтобы помог выбраться из этих дебрей? Смешно. Было бы, если б не было так грустно. Могла бы, конечно, набрать Свете, да только что уж об этом говорить, если бы да кабы. Периодами я брала себя в руки, но после снова не справлялась и давилась слезами и всхлипами. Время уже неумолимо близилось к вечеру. Одна, в ночь, в лесу. И все бы ничего, если бы не стремительно ухудшающаяся погода. Тучи сгущались, покрывая и заволакивая небо темно-серой дымкой. Даже природа бесновалась против меня. Никому не нужная девочка Оля. Спустя еще неопределенное время начал накрапывать дождь. Сначала мелкий, но постепенно набирающий обороты. Неудача следовала за мной по пятам. Попытавшись хоть как-то укрыться от шквала холодного ливня, забралась под невысокую елку и, устроившись на земле, поджала под себя ноги, обняла колени и уткнулась в них лбом. В какой-то момент начала корить себя за необдуманный и эмоциональный поступок. Несмотря на всю браваду, подыхать от голода в темном и сыром лесу совсем не хотелось. Стоило прикрыть глаза, как вспышками фантомной боли проносились воспоминания. Эти гребаные стоны, крики. Хотелось зажать уши руками и кричать, что есть мочи, не жалея сил и голоса. Им тогда было хорошо, когда я подыхала от каждого их звука и движения. Да, Стас не ожидал меня там увидеть. Ну что ж, извиняться за испорченный секс я точно не буду. Пусть подавится. Как только выберусь отсюда, первым делом уволюсь и съеду от него. Пусть Злата забирает его всего с потрохами. Справлюсь. Придумаю что-нибудь, не пропаду. Может, Света сможет чем-то помочь. А если нет, соберу свои манатки и улечу обратно. Пока я размышляла и успокаивала себя дальнейшими планами на жизнь, дождь лил, не думая прекращаться. А я ревела и тоже не думала останавливаться. Хорошие проводы разбитых надежд. Радовало только то, что с такой погодой на базе тоже особо не разгуляются. Эгоистично? Может быть. Но хотелось верить, что пока я тут корчусь от холода и дождя, там тоже веселье не идет полным ходом. Глупое. Самой становилось смешно от своих рассуждений. Или это уже было истерическое веселье от состояния обреченности и безысходности. Когда сил сидеть уже не было и ноги окончательно затекли, я, свернувшись калачиком, легла на землю. Все тело било ознобом, зубы стучали. Все, как и тогда, когда зашла в домик Стаса. Только причина сейчас была другой. Мне было холодно, до боли и ужаса холодно. Интересно, меня хоть кто-нибудь ищет? Или, может быть, Стас, поняв, что я скрылась с горизонта, вернулся, чтобы закончить начатое? Не удивлюсь, если так. А остальным вряд ли будет дело до моей пропажи. Может, все подумают, что я просто уехала, а не медленно остываю на сырой земле. Почему мне так не везет? Ведь была прекрасная жаркая погода, а сейчас словно какой-то ад климатически обрушился. Все в кучу. Никогда не отличалась везением и удачей. Фортуна обходила меня стороной. И этот раз не исключение, а скорее подтверждение. Пока лежала, решила отвлекать себя мыслями о том, как прекрасно у меня потом сложится жизнь. Выберусь отсюда и начну всю жизнь заново, с чистого листа. Без назойливых чувств, без оглядки на прошлое. Буду успешной, состоявшейся и целостной личностью. Найду другую хорошую работу, сниму жилье, обустрою все, как душе угодно. Встречу какого-нибудь хорошего, достойного парня, заведу отношения. Хорошие, крепкие, где меня будут безумно сильно любить. Сама вряд ли решусь на это чувство взамен. Но ведь говорят, что часто в отношениях один любит, а другой позволяет себя любить. Пусть в них я буду тем, кто будет позволять. Но я никогда не предам и буду с благодарностью принимать это чувство. Смогу стать кому-то опорой и поддержкой. И даже без взаимности со своей стороны смогу кого-то сделать счастливым. Смогу, я уверена. Меня невыносимо клонило в сон. С трудом боролась с тем, чтобы не закрыть глаза. Было страшно, что если закрою, уже никогда не смогу их открыть. Может, конечно, я себя накрутила, но было невыносимо страшно. Сколько же времени прошло с момента моего побега? Ведь было раннее утро, а сейчас уже, похоже, наступила глубокая ночь. Лежала, растирая плечи, и мечтала о чашке горячего чая и теплой ванне. Наверное, сейчас бы душу дьяволу за это продала. Только, похоже, моя драная в ошметке душа даже ему не нужна. Хотя бы сверху лить перестала. В момент, когда веки начали слипаться, не в силах противостоять слабости, в лицо ударил проблеск света, заставляя поморщиться и застонать. Стремительные шаги приближались ближе, и надо мной возник чей-то силуэт. Не знаю, кто это был, спаситель или какой-нибудь маньяк. Я была рада любому варианту. Или выберусь, или быстро отмучаюсь. Только почему я решила, что быстро? От своих мыслей издала горький и слабый смешок. О чем я только думаю сейчас? Сев на корточки, силуэт склонился, ударив в лицо ярким светом. Было неприятно, но плевать. «Эй, ты как, живая?» Плеча коснулась рука. «Живая!» Попыталась разглядеть лицо мужчины. Оно показалось мне знакомым, будто видела его когда-то, но не могла вспомнить, где и когда. Но это понимание заставило облегченно выдохнуть, значит, не маньяк. «Давай, девочка, поднимайся. Идти сможешь?» «Наверное», – прохрипела севшим голосом. Подхватив меня под руки, мужчина помог мне подняться. Ноги затекли, тело било дрожью от сырости и холода. Чуть пошатнувшись, чуть было не рухнула обратно. Так бы и было, если бы меня не придержали руки этого мужчины. Сняв с себя легкую ветровку, мужчина впихнул мои обмякшие руки в рукава и застегнул молнию под самый подбородок. Телу стало так приятно от теплой и сухой одежды, что зажмурилось от облегчения. Придерживая меня одной рукой, мужчина вытащил телефон и приложил его к уху. Спустя несколько секунд его голос разрезал ночную тишину. «Стас, нашел!» Только от услышанного имени поежилась. Все, что угодно и кто угодно, но только не он. За пролеском левее твоего квадрата. Живая, но замерзла сильно, мокрая вся и ледяная. Нет, донесу, если что. Вы там встречайте нас пока. Пока он объяснялся с причиной моих мучений, я думала только о том, что сделать, чтоб не видеть его. Ни сейчас, ни когда бы то ни было еще. Закончив разговор, он убрал телефон и обратил все свое внимание ко мне. «Так, давай, милая, на ручки». Я не спорила, когда меня подхватили на руки и куда-то понесли, только прижалась к груди, от которой исходило тепло, и смиренно принимала все происходящее. «Спасибо!» Это было меньшее, что я могла сейчас сказать. Не знаю, кем он был, но я была ему благодарна. «Не за что! Ну и напугала же ты всех, беглянка! На кой хрен в глушь-то такую забралась? С самого утра лес прочесываем!» Вроде отчитывал, но как-то по-доброму, без злобы. «Не знаю. Ноги сами занесли. Так получилось. Сейчас мне стало стыдно за свой побег. Неразумный поступок неразумного человека. Но тогда мной руководили эмоции, которые пересилили здравый смысл. Ну ничего. Главное, нашлась пропажа». Больше ничего не ответив, откинулась носом ему в грудь и попыталась немного расслабиться, что сделать оказалось крайне сложно. Тело было словно деревянным. Но в какой-то момент начала просто-напросто отключаться. Все предыдущее напряжение отступило, и организм, не имеющий возможности сопротивляться, дал слабину.